Маша. Просыпайся, уже утро. Новый день начинается. Ура! Мы с медведем уже встали и наперегонки побежали умываться и чистить зубы. А еще медведь меня учит делать зарядку. Это ужасно полезно. Обязательно научись, если еще не умеешь. Мы тебе желаем веселого дня!